Глава четвертая. Часовое зелье. В гостиной царила тишина. Лишь весело потрескивал камин, да тикали изящные часы домик на стене. Василиса с удивлением оглядывалась. От вчерашнего праздника не осталось и следа. Мало того, комната вновь уменьшилась до привычных размеров, а если точнее, стала раз в 10 меньше, чем на балу. Неужели дело только в зеркалах? Но куда же исчезли огромные хрустальные люстры со свечами? Снова здесь стоял диван, накрытый синим плюшевым покрывалом, три больших кресла возле самого камина и кофейный столик в углу. На полу в центре была расстелена бурая медвежья шкура с темными подпалинами. А ведь вчера в этой зале танцевало несколько десятков пар. Василисе очень хотелось узнать, как такое возможно, но она не решилась спросить. Казалось, сам воздух уплотнился от витавшего в комнате напряжения. Елена сидела в кресле, аккуратно расправив складки изумрудного платья. Марк восседал рядом на трехногой табуретке. Сложив руки на груди, он со скучающим видом рассматривал единственный потолочный канделябр, состоявший из каскада белых свечей и хрустальных капель. Все дети разместились на диване, как раз напротив этой парочки, и выглядели необычно притихшими и взволнованными. Госпожи Азали и господина Эрна не было, вероятно, прислугу не пустили на столь торжественное мероприятие. Правда, в комнате присутствовал еще один человек. Он расположился возле самого камина в углу, за креслом Елены, и, кажется, дремал. На незнакомце был серый потрёпанный плащ-накидка и чудная шляпа с широкими полями, на три четверти скрывавшая лицо. На появление Василисы никто особенно не отреагировал. Только Норт ехидно прищурился, заметив ее подпухшее лицо. На диване оставалось свободное место рядом с Ноэлем. Девочка хотела присесть рядом, но младший брат широко расставил руки, занимая все свободное пространство. Это удалось ему без труда, ведь он был крупным мальчиком. Все остальные захихикали, и даже Елена слегка улыбнулась. Человек в шляпе не шевельнулся. Стиснув зубы от злости, Василиса просто встала рядом с диваном. Честно говоря, она еле держалась на ногах. Давали о себе знать волнение этого дня. Кроме того, ей ужасно хотелось есть. Но она не могла не заметить, что Эрик вел себя странновато. Что-то шептал Норту, подобострастно заглядывая ему в глаза, будто и не дрался с ним утром в библиотеке. Создавалось впечатление, что сцена утренней драки начисто вылетела у него из головы. Вошел Нортон-старший. Не говоря ни слова, он небрежно кивнул человеку в шляпе, даже привставшему в знак приветствия. Отец подошел к Елене и что-то быстро шепнул ей, и та сердито качнула головой. Нортон-старший еще что-то тихо добавил, а затем, облокотившись на спинку ее кресла, обратился к детям. «Наступил важный вечер», — торжественно начал он. «Вечер, который изменит вашу жизнь. Будем надеяться, что к лучшему. После сегодняшнего дня Эфлара наконец-то откроется для нас. После долгих 12 лет. Господин Мандигор», — Нортон-старший указал на человека в углу, тот вновь слегка приподнялся и кивнул собравшимся. «Господин Мандигор засвидетельствует результаты посвящения официально. И, конечно, сегодня окончательно прояснится право наследия».